Глава 12. Ты кто? Пентаграмма догорела и покрылась пеплом. Погасли свечи, потерялся среди теней убийца. Только тихо скрипнула оконная створка, да зашелестели по гравию дорожки шаги. Уверенные, совсем неосторожные. Когда и они стихли, общежитие снова спокойно заснуло. Ненадолго. Дверь спальни Дерека затрещала. «Миша, да ты чего?» — раздался из коридора недоуменный голос Алёши. «Ты бы хоть постучал! Дерек, открывай!» В дверь снова ударили, как будто тараном или с разбегу одним богатырем. «Миш, ну ты правда!» — добавила Илюшенька. «Новую дверь опять ставить!» «Вот-вот, Илюшка прав! Нам что в прошлый раз сказали? Еще одна сломанная дверь, и вы вылетите из академии! А я не хочу вылетать, мне некуда!» Дверь треснула, но снова не поддалась, а потом рассыпалась пеплом, который мигом улетел вместе с ветром в окно. «Ничего себе!» — пробормотал Алёша, глядя на это. «Миш, и ты и так умеешь?» Богатырь его не слушал. Он аккуратно, грациозно перешагнул порог и замер над погасшей пентаграммой. «Это что?» — выдохнул Алёша, тоже осторожно подходя к нему и удивленно рассматривая присыпанные словно прилипшим к ним пеплом линии. «А где Дерек?» — простодушно поинтересовался Илюшенька, тоже заглядывая в комнату. Но для него места между богатырями и стенами уже не нашлось. Комнатка была слишком маленькой. Тогда Илюшенька просто встал на цыпочки и заглянул за плечи Алёши с Мишей. «Ой, глядите-ка, это же Васенькин!» и ткнул пальцем в крошечный медальон череп на серебряной цепочке. Он валялся, скрытый пеплом, в самом центре схемы. Алёша, изменившись в лице, подобрал медальон. «А почему он здесь, а Васи нет?» — рассуждал тем временем Илюшенька. «Вася! Вася, выходи! Не злись!» «Васю похитили!» — прошептал Алёша, побледнев. Он сжал медальон в кулаке и повернулся к Мише. «Кто? Ты знаешь?» Тот, не слушая, нагнулся над схемой к самому полу и водил носом, как собака-ищейка. Потом сделал легкий изящный жест рукой, схема снова полыхнула. Алёша, замерев, наблюдал за ним. «А чего это вы делаете?» — поинтересовался заскучавший Илюшенька. «Это мы теперь так в прятки играем?» Миша обернулся, встретился с Алёшей взглядом, кивнул на Илюшеньку. «Уйми его и возвращайтесь обратно в комнату, и лучше забудьте все, что видели». Алёша сжал кулаки. «Там Вася! Забудь!» Пентаграмма вспыхнула еще ярче, затрещала, полыхнула, как костер. Повернувшись к ней, Миша шагнул в самый ее центр и исчез. «Да ну тебя!» — прошептал Алёша. «Илюшка, айда за мной!» И оба богатыря, один нахмурившись, предельно серьезный, другой улыбаясь и предвкушая забаву, исчезли, прежде чем схема погасла. Общежитие снова заснуло, никто ничего не заметил. Магия, треск пламени, вспышки — все это было обычным для Академии. «Опять к зачету в последнюю ночь готовится», — подумал смотритель, проходя в это время по коридору. Дверь снова выбили. «Ха! Ох, шить боевые маги!» Его, присыпанная пеплом пентаграмма на полу, нисколько не впечатлила. Вася очнулась в тот момент, когда разбилась банка. Жутко! Брызнули осколки. Вася видела их очень ясно и хотела зажмуриться, но от страха не смогла. Сжалась, и мимо, лишь чуть-чуть не коснувшись ее кожи, пролетел острый, как стеклянное лезвие, осколок. Вася изо всех сил дернулась, пытаясь отпрыгнуть, и уткнулась носом в снег. Ее пробрал дикий, просто невозможный холод. Вася бы тут же в сугробе и замерзла, если бы не ужас. Осколки-то еще рядом, и к тому же, если сейчас заснуть, она уже точно никогда не проснется. Вася бросилась к единственному источнику тепла, который чувствовала. Упавшему тут же Дереку. Он лежал на боку, спиной к Васе, и все еще преспокойно спал. «Просыпайся, идиот!» — завизжала она, подскакивая на его руке. Согреться это не помогало. «Просыпайся!» Дерек дернулся. «Ну чего?» — странно тонким голосом спросил он. Потом сел и схватился руками за голову. Вася еле успела спрыгнуть ему на ноги. «Ой-ё! Мне это снится! Точно снится!» А Вася, ошеломленно, даже привстав на задних лапах, смотрела на него. «Снится!» — княжич огляделся, увидел разбитую банку, вздрогнул. «Вася! Васька, ты тут? Васька!» И так, как Вася не отвечала, бросился разгребать осколки голыми руками. «Васенька! Вася!» «Ты кто?» — прохрипела Вася, и Дерек замер. Обернулся, улыбаясь от уха до уха. «Ты жива! А я уж думал, разбилась!» «Ты кто?» — вперевшись в него очень недружелюбным взглядом, повторила Вася. «В смысле?» — удивился Дерек. «Васька, ты чего? Ты головой стукнулась?» И потянулся к Васе. Рука его была теплой, Вася чувствовала и очень хотела этого тепла, вот только... «Я тебя не знаю!» Она отпрыгнула, но не в снег, а на другую ногу. «Васька, ты обиделась, что ли? Ну, посмотри, это же я, Дерек, помнишь, ну?» Вася снова отпрыгнула поближе к сапогам княжича. «Дерек совсем не такой, у него волосы длинные, черные, скулы высокие, глаза темно-карие, лицо тонкое, бледное. А ты кто?» Парень замер, схватился за волосы, ощупал лицо. «Не-не-не, я сплю, я просто сплю. Васька, как я выгляжу?» Вася снова прыгнула и попыталась закутаться в полах его мантии. От холода напали жуткие сонливость и слабость. «Ты рыжий, конопатый, у тебя глаза бледно-зеленые, лицо простое, а голос вообще не такой, как обычно!» Дерек выпрямился, и солнце в зените позолотило его короткие колечками кудри. «Вот блин! Так ты кто?» «Да я, это я!» — вздохнул Дерек. «Честно, может, мне при переносе внешность изменили?» «Врёшь!» «Почему это?» — Дерек всё ещё ощупывал лицо. «Потому что мне не изменили. Я-то ещё не человек!» «Так ты ж заколдована!» «Всё равно врёшь!» «Слушай, Вась, говори правду!» — Вася подпрыгнула. «Говори!» «Почему за тобой охотятся? Почему тебя сейчас всего лишь куда-то перенесли, а не убили? Почему ты выглядишь иначе? Говори!» «Да откуда мне знать?» Вася прыгнула ему на плечо. «Ты знаешь, и ты мне все расскажешь, хватит! Я и так долго ждала и ничего не спрашивала! Ну, говори!» Дерек хмуро посмотрел на нее. «А мне это зачем, интересно?» «А то тебе помощь не нужна!» — в тон ему отозвалась Вася. И Дерек сник. «Вечно ты, Васька! Говори!» «Хорошо!» В избушке болотной ведьмы, вопреки ожиданиям, было уютно. Дощатый пол укрывал пушистый заморский ковер. Вещь дорогая и, может, даже уникальная. Эрик подумал, что за него мать бы душу продала, а ковер бы потом постелила на видном месте и запретила по нему ходить. Здесь же он лежал на голых досках у кровати. Обычный, даже без балдахина, но застеленный медвежьей шкурой. Еще один похожий ковер висел на стене, а напротив красовалось громадное зеркало в золоченой раме. В другом конце комнаты горел очаг, над ним что-то закипало, ароматное и сладкое даже на запах. Стол рядом был покрыт чистой вязаной скатертью, от которой тянуло магией, как от артефакта. А в шкафу слева красовались баночки, бутылочки, кувшинчики и пузырьки — медные, серебряные, стеклянные, даже деревянные. Ступки, аккуратно отсортированные, стояли тут же, как и подставка с ножами, ложки, горелка и аквариум с золотой рыбкой. А еще здесь было очень чисто, удивительно для болота. Ни пятнышка, ни пылинки, все словно сияло и так уютно пахло травами. Эрик сразу же устыдился своего вида, да и запаха тоже, чего уж там. «Ты проходи, проходи!» — Едвига проковыляла мимо него к столу. На ней были кожаные, подбитые мехом заморские туфли, как машинально отметил Эрик. Концы у носков загибались, окрашенную кожу украшала вышивка золотой нитью. «Тоже дорогая вещь!» «Да не стесняйся, добрый молодец! На пороге ты не стой! И дверь закрой! Дует!» Эрик закрыл, потом снял сапоги и аккуратно, чтобы не коснуться дорогого ковра, прошел к столу. «Тебе чего, сначала баньку, али завтрак?» — поинтересовалась Едвига, окидывая зятя внимательным взглядом. Эрик все еще ошеломленно осматривался. «Я пирожков испекла, с клюквой, вкусные!» — Едвига нахмурилась. «Эй, зятек, ты язык проглотил?» «У вас очень чисто», — зачем-то пробормотал Эрик, который в болотной грязи был разве что не по уши. Ведьма рассмеялась. «Это да! Муженек мой тоже поначалу так удивлялся, а потом привык. Зараза, замечать перестал. Ну ничего, как я ушла, так он сразу заметил. Неряха. Теперь я слышала, мужа Васьки подыскивал, чтобы тот убирался. Упыри-то ничего в чистоте не понимают». «Ага», — отозвался Эрик, изучая свое отражение в зеркале. В этой чистой комнате он смотрелся примерно как плевок на белой, накрахмаленной салфетке. «Ты сам-то чистоту наводить умеешь? А то Васька этим в отца. Тоже любит, но не умеет. Так что вся надежда на тебя». «Да», — Едвига вздохнула. «Ладно, значит, банька». И направилась было к незаметной дверце за очагом. Но Эрик, опомнившись, позвал. «Погодите, некогда мне!» — он вздохнул. «У меня только неделя». «А, так неделя? Это ж прорва времени!» — усмехнулась Едвига. «Что, мерзавец старый тебе испытание устроил?» «Вроде того», — Эрик замялся. «Я хотела спросить совета». «Спрашивай!» — отозвалась Едвига. И, отвернувшись, принялась выкладывать на блюдо исходящие паром пирожки. «Я все его подземелья знаю, и ключ от упырей, и как конюшни его убрать за пару минут. Ха, легко! Я эти конюшни!» Она мечтательно улыбнулась. Эрик вдохнул, снова набираясь смелости. С упырями он бы и сам справился, как с конюшнями. Тоже мне задача. «Что мог иметь в виду ваш муж, когда сказал мне пойти туда, не знаю куда, и принести ему то, не знаю что?» Едвига замерла, потом медленно обернулась. «Крепко ты знать Кощеева достал, парень! За что он тебя так послал?» Эрик потянулся за пирожками, есть хотелось безумно, они так вкусно пахли. «Он обещал оставить нас с Васей в покое, если я справлюсь». Едвига снова засмеялась, и так, смеясь, налила Эрику чаю, потом села напротив. «Ну-ну, а вы, значит, хотите жить свободно? Умотать в Океанию, в армию записаться, упырей там бить, а? Не о том ли ты, зять дорогой, только что мечтал?» Эрик в упор посмотрел на нее. «Васю я на войну не потащу, но свобода ей нужна так же, как и вам. Вы-то это понимаете?» Едвига подняла бровь. «Я?» Эрик усмехнулся. «Не потому ли вы живете здесь, а ваш муж по ту сторону топи?» Едвига моргнула, потом откинулась на спинку стула и захохотала. «Ну, зятёк, ну сравнил, молодец! А тебе-то это зачем? Со свадьбы вон как рвался! Титул тебе не нужен, деньги тоже, как и Вася! Потерпи год, потом избежишь, а?» Эрик задавал себе тот же вопрос, но сейчас, услышав его от ведьмы, почувствовал, насколько обидно и грустно он звучит. «А Вася потом понесется в Океанию или куда похуже?» Он в упор смотрел на тещу. «Вы были правы. За ней нужно присматривать. Она еще молода и наделает глупостей». «А тебе-то что?» — усмехнулась Едвига. Эрик сжал кулаки. «Самое странное, ему было что». Вася нуждалась в заботе, пусть даже сама это не понимала. Не такой навязчивой, какую она получала от родителей, а холить, лелеять, спрятать. Эрик хотел этого. Именно ее хрупкую, вредную, чокнутую и беззащитную. Потому что перед собственной глупостью у Васи оружия точно не было. С нее глаз спусти, она сковородку схватит и сбежит. Нет, надо или с ней бежать, или вразумить, остановить, надо... Едвига с улыбкой наблюдала за ним, а потом вдруг сказала. «Хорошо, помогу я тебе, только учти. Вася у нас независимость любит, свободу. Она тебе спасибо не скажет, если ты ее в башню упрячешь». «Я не...» — Эрик покачал головой. «Я так не сделаю. Я понимаю». «Эх, да ничего ты пока не понимаешь», — вздохнула ведьма. 27 лет, думаешь, опытный? Ха! Поживи с моё, потом рассказывай». «Ладно. У самого-то есть какие-то мысли? Куда тебя муж мой отправил, а? Догадался?» Эрик кивнул. Мы туда студентов отправляем на практику, выпускников. Остальным иллюзию того места показываем». «То, чего не существует», — улыбнулась Едвига. «Хорошо. А принести, что надо, понял?» Эрик покачал головой. «Там все не то, чем кажется. Но как? Я же все равно знаю, что это». Едвига весело усмехнулась. «Погоди, ты кушай пока пирожки, кушай, в дорожку-то сама, ну а я сейчас...» Эрик откинулся на спинку кресла и расслабился. Спать на полный желудок хотелось безумно, может, от усталости пришла в голову эта детская мысль. «Никто больше не назовет меня занудой. Она еще пожалеет». Глупости, ребячество, но слова Василисы Эрика задели и сильно. «Держи!» Эрик удивленно уставился на то, что протягивала ему Едвига. И еще довольно улыбалась, словно издеваться вздумала. «Госпожа, зачем мне клубок?» Ведьма ухмыльнулась. «А ты чё, дорогу знаешь?» «Там нет дороги, там...» «Не знаешь», — подытожила Едвига. «Вот и иди, куда клубок укажет. Да возьми ты его, не бойся». Эрик взял. Клубок тут же соскочил с руки, покатился по полу и исчез. Только обрывок нити остался. «Иди давай за ним! Он тебя там уже ждет!» Едвига улыбнулась. «И удачи тебе, зятёк! Она тебе пригодится!» Эрик поставил кружку с чаем, встал, вымученно улыбнулся. «Спасибо, госпожа!» «Иди, иди! Да не туда! За порог-то зачем? За нитью, дурень!» Эрик со вздохом шагнул к концу нити и удивленно замер. Голова закружилась, перед глазами появился туманный проход — словно половину избушки вдруг отсекло, как не бывало. «И не забудь Ваську поцеловать, как найдешь!» — бросила ему вслед Едвига. «Да поторопись! Волнуюсь я! Она ж там с этим идиотом!» «Что?» — не понял Эрик. «Иди, иди!» — ведьма подтолкнула его в спину. «Сам все увидишь!» Эрик нахмурился, но шагнул в туман и исчез, как и нить на полу. Едвига посмотрела туда, где он только что стоял, вздохнула и повернулась к зеркалу. «Ну, дурень старый, чего ты там опять наворотил?» — громко поинтересовалась она. «Яга, с ума сошла рань такая!» — раздался из зеркала недовольный голос Кощеева. Едвига хмыкнула и проковыляла к зеркалу. «Проведи меня!» «Сейчас? Дай хоть поспать!» Яга промолчала. Из зеркала, чуть погодя, высунулась костлявая рука князя. Ведьма схватилась за нее и тоже исчезла. В избушке стало пусто и тихо, только на болоте квакали лягушки, предвещая дождь. А на столе стыли пирожки. «Так кто ты такой?» «Вась, ну чего ты заладила? Я это, честное слово, я. Просто выгляжу сейчас иначе. Да не смотри ты на меня так, я правду говорю. А вот мне интересно, где же мы оказались?» «Не меняй тему!» — квакнула Вася. Но Дерек уже отвернулся и попытался встать. Запутался в мантии, чуть не задавил Васю, та еле успела запрыгнуть ему на плечо. «Господи, как же холодно!» «Да ладно!» — захохотала Вася. «Тебе холодно! Да ты горячий, как печка!» И попыталась прижаться к его шее. Дерек затанцевал на месте, пытаясь отмахнуться. «Васька, прекрати! Прекрати! Ты как ледышка!» «Вот именно! Я, может, умру сейчас! Ты что делаешь?» Дерек поймал ее и вместе с рукой засунул под мантию, под мышку, где было восхитительно тепло. «Нет, а правда, где мы? Вась!» «Я тебя не знаю!» «Вась, да хватит уже!» «Не знаю я тебя!» — повторила Вася, чувствуя, как княжич вздрогнул. «Где настоящий Дерек?» «Вась, ну правда, ну не до того сейчас!» «Где?» «Да умер он, умер!» — крикнул парень. Голос у него был выше, чем у настоящего княжича, и потому получился визг, словно ему на ногу наступили. «Умер! Довольно!» Васька тихонько квакнула от удивления. Дерек, или кто он там, выдохнул и, придерживая лягушку, а заодно и руку под мантией, медленно направился куда-то. Вася не помнила, что там. Может, лес? Да и какая сейчас разница? «Чего? В смысле? Как это?» «Когда успел? А в банку меня кто засунул?» «Ну, я», — отозвался Дерек. «Вот ты по шее и получишь, когда вернемся», — пообещала Вася. «А теперь рассказывай, в чем дело. Если ты не Дерек, то кто?» Парень долго молчал. Вася уже думала, что он никогда не заговорит, но все-таки услышала. «Меня зовут Денис. Можно Дэня. И я...» Он вздохнул. «Из другого мира». «Какого еще другого?» — опешила Вася. «Признайся, ты мне опять врешь?» «Нет». И голос Дерека, то есть Дэнни, звучал теперь очень серьезно. «Не знаю я, как так вышло. Правда, не знаю. Просто я как бы, ну, умер, в общем, там, в моем мире. А тут, я так думаю, умер этот княжич, Дерек, его вместе с родителями, того. Вот». Вася подождала продолжения, но его не последовало. «Чего вот? Дерек? Или как там тебя, Дэня? Я ничего не поняла». «Ты-то?» — усмехнулся княжич. «А ты представь, как я ничего не понял, когда в одно мгновение помирал в снегу. Да, вот в таком же. А потом очнулся, вокруг огонь, напротив меня зеркало светится, в нем другой парень отражается, и у него горло перерезано. И заживает, знаешь, красиво так, прямо у меня на глазах. Я-то думал, брежу, предсмертие это или чего там еще. Ага, как же. Ты, говорят, княжич, ты, говорят, бедняжка. Твоих, говорят, родители убили, один ты чудом выжил». «Ай, бедняжечка умом повредился!» Дерек пнул снег и выкрикнул. «А я, может, хотел умереть!» «Едь, едь, едь!» — отозвалось эхо. Вася подождала, пока оно стихнет. «Я все еще ничего не поняла!» — Дерек усмехнулся. «Не ты одна! Я когда обнаружил, что колдую... Кстати, может, наколдуешь огонь или тепло, или, может, домой вернемся?» Повисла тишина. «Ну!» — поторопила Вася. «Не могу», — буркнул Дерек. «То есть? Ты же маг! Это я!» «Это княжич ваш маг!» — теряя терпение, повысил голос Дерек. «А я? Я обычный, понимаешь? Магия, колдовство — это ваше ненормально. А я нормальный, понимаешь?» «Ты закончил?» — Дерек помолчал. «А убить тебя почему хотят?» — прервала тишину Вася. Дерек пожал плечами. «Понятия не имею. Наверное, настоящего княжича кокнуть мечтают. В тот раз-то не добили. Зная только, что они уже вот где, — он провел себе по горлу, — у меня сидят. Достали. Спать нормально не могу, только в шкафу или под кроватью. Нигде от них спасения нет». Вася задумчиво квакнула. «То есть сегодня тоже кто-то пытался тебя убить? Почему же мы еще живы?» «Не знаю». «Ну-ка, вытащи меня, я осмотреться хочу». Дерек послушно вытянул руку. Вася сразу же страшно замерзла, но огляделась. Вокруг действительно был лес. Громадные ели, покрытые снегом, и сугробы. Дерек утопал в них по колено. «Я этого места не знаю», — подытожила Вася. «Значит, должен знать ты». «Это почему?» — нахмурился Дерек. «Раз не убили, значит, отправили туда, где тебе грозит смертельная опасность. Это не столица, а дальше ее ни один портал пока перенос не потянет. Значит, это иллюзия вроде нашей практики, и это место должно быть как-то связано с тобой». Дерек замер. «Что?» — Вася ударил его передней лапой по руке. «Что?» «Тогда нам туда нельзя», — пробормотал Дерек, отвернулся и направился по своим же следам назад. «Дерек! В смысле Дэня, что?» За спиной зарычали. Пока тихо, предупреждающе, и задышали часто-часто страшно. У Васи, который уже раз, сердце зашлось от ужаса. У Дерека, видимо, тоже. Подпрыгнув, он бросился вперед, уже не разбирая дороги. Позади затрещали ветки, заскрипел снег, а дыхание как будто приблизилось. «Ква!» — завизжала от ужаса Вася, очень остро понимая, что она сейчас лягушка, вокруг смертельный мороз, она сидит в руке парня, который несется куда-то по лесу, и, черт его дери, слишком медленно. Дерек тоже теперь тяжело дышал. Бежал он неровно, постоянно увязая в снегу, отрезок веток позади приближался с каждым мгновением. Вася свободной передней лапой судорожно ощупала шею. «Еще и амулет посеяла!» Впереди замаячила скованная льдом река, Дерек бежал прямо к ней. «Осторожно!» — успела крикнуть Вася. Дерек споткнулся и рухнул в снег. Конечно, вместе с Васей. Та только и успела что квакнуть. А Дерек бесполезно дергался. Его нога застряла, зацепившись за какой-то корень под снегом. Чужое дыхание неумолимо приближалось. «Пусти, я помогу!» — завопила Вася, собираясь нырнуть в снег и найти тот корень. Дерек поднял руку с лягушкой. Вася увидела его побледневшее, страшное от ужаса лицо, и в следующее мгновение закувыркалась в воздухе. Дерек швырнул ее к реке, подальше от себя, подальше от погони, от опасности. Все это промелькнуло у Васи в голове, когда она бухнулась на лед, оказавшийся до обидного тонким. Вася слышала, как течет под ним вода, чувствовала дикий, обжигающий холод и теряла голову от ужаса вперемешку с отчаянием. «Идиот!» — завопила она, пытаясь прыгнуть к Дереку. Даже от такого усилия лед треснул и ушел под воду вместе с Васей. «Если не утону, так окоченею», — успела подумать она, пытаясь всплыть. И, конечно, вода в этом месте уже покрылась тонкой ледяной коркой. Незаметной для человека, но не для маленькой лягушки. Вася врезалась в нее, чуть не взвыла от боли и принялась молотить лапами. В ушах гулко шумела вода, и чудилось отдаленное рычание, а следом крик. «Не умру!» — подумала Вася, снова и снова врезаясь в лед. «Не умру! Ни здесь, ни сейчас!» И, словно послушавшись, лед поддался, треснул. Вася выпрыгнула из воды и превратилась в человека. Над Дереком, или тем, кто им недавно был, стоял здоровенный волк и рычал, скаля огромные зубы. Из его пасти капала, дымясь, слюна Дереку на грудь. Сам парень замер, ни жив, ни мертв, а волк поставил лапы ему на плечи, наклонился, примериваясь к шее, и с визгом отлетел, врезался в соседнее дерево. «Ах!» — выдохнул Дерек, обмякнув. «Подумай о хорошем! Представь другое место!» — крикнула ему Вася, бросаясь за волком. «Сейчас еще один прибежит!» — бессильно прошептал Дерек. Вася с корнем вырвала небольшую елку и, как некогда на практике, отправила опомнившегося волка в недолгий, бреющий полет до следующего дерева. «Думай о другом месте! Представляй!» «Что?» «Дэня, не будь идиотом! Представляй!» Волк снова бросился к ней, а слева и справа бежали еще и еще. А у Васи заколотили иголочками пальцы, как в прошлый раз перед превращением обратно в лягушку. «Представляй!» Тут внезапно и снег, и лес, и волки исчезли. Вместо них золотился цветами луг, жужжали пчелы, и теплый ветер пряно пах травами. «Вот, это уже лучше!» — проквакала Вася, снова ставшая лягушкой. «Дерек, Дэня, вытащи меня отсюда!» Но все равно пришлось прыгать самой. Дерек, раскинувшись, лежал в траве и трясся, словно ему все еще было холодно. «Эй!» — Вася запрыгнула ему на грудь. «Приходи в себя и будем выбираться, ну же!» «Меня убили там», — выдохнул Дерек. «Вась, ты живой, дурачок!» — Вася ткнула его лапой в щеку. «Вставай! Тут где-то должен быть выход!» Дерек встал, не сразу, но поднялся, и Вася увидела, как он улыбнулся, словно маска шута закрыла его настоящее лицо. «А чего, Васька? Откуда ты знала, что делать, а? Может, скажешь, как нам обратно вернуться?» «Странный», — подумала Вася, а вслух сказала. «Если это место не настоящее, то оно подчиняется нашим мыслям. Помнишь нашу практику?» «Так то сон был», — нахмурился Дерек. «А нас сюда перенесли, и, как по мне, то все оно настоящее». «Оно и во сне нам настоящим казалось». Вася попыталась поймать особенно вкусного комара, но, как она и думала, он просто испарился в воздухе. «Папа однажды рассказывал про такое, ну, вроде как сон, только большой для всех. Тень. Здесь все зависит от наших мыслей. Должно, по крайней мере». «То есть меня просто швырнули в мой самый страшный кошмар?» — задумчиво произнес Дерек. «Наверное». Вася проследила грустным взглядом за еще одним комаром. «Только странно, убийца не проследил, чтобы ты умер. Он должен был рядом появиться, а его, кажется, не было». Дерек огляделся. Луг был всюду, куда хватало глаз. «И как отсюда выбраться? Этого твой папа не говорил?» «Как и из практики, наверное», — отозвалась Вася. «Это место должно нас само отпустить». «Или мы придем прямо в руки к тому, кто все это подстроил», — кивнул Дерек. «Ладно, пошли». Он вытянул руку, и Вася забралась по ней на его плечо. А потом, покачиваясь, ехала и смотрела вперед, на горизонт, тоже тонущий в травах, и на ослепительно синее небо над ним. «Спасибо, кстати», — нарушил тишину Дерек. «Не за что», — Вася снова покачнулась. «На парне оказалось ехать не сложнее, чем на лошади». «А ты не пробовал вернуться? Ну, то есть в свой мир? Ты по родным, наверное, скучаешь?» Дерек усмехнулся. «Не по кому скучать. Я сирота». Вася повернулась, посмотрела сочувственно. «Что? Тоже всех убили?» «Да какой там? Бросили меня. По-вашему, подкидыш я?» Дерек помолчал. «Так что, как видишь, никакой я не княжич, а так...» «Да какая разница?» — отмахнулась Вася. «Ты мой друг!» Дерек удивленно покосился на нее. «До сих пор? А что-то изменилось?» «Даже такой?» — Дерек потянул себя за челку. «Рыжий? Никакой?» «Настоящий!» — усмехнулась Вася. «Лучше б ты таким всегда был. Кстати, смотри на дорогу. Там камень прямо по курсу». Дерек вовремя затормозил. Камень-указатель вырос посреди поля, и от него в три стороны змеились тропинки. «О, ну это уж баян!» — простонал Дерек. «Чего?» «Не смешно, говорю. Этот камень, как Ванька-встанька, постоянно, везде. Ну чего? Какой дорогой ты пойдем?» Вася прочитала. «Как и в прошлый раз, одна дорога обещала убить напарника, другая — тебя, третья — обоих». «Пошли прямо!» «Оба помрем!» — усмехнулся Дерек. «А если по бездорожью?» «Попробуй». Дерек попробовал. Через два шага наткнулся на невидимую стену и остановился. «Ясно, ну ладно, пошли прямо. Ты сама-то не боишься? А ну как, правда помрем?» «Нет». «Храбрая ты, Васька». «Ха!» — Вася внимательно смотрела вперед, но луг казался совершенно безобидным, а небо по-весеннему ярким. «Завидую я тебе иногда. Вот так. Под ноги смотри». «Да смотрю я!» Прямо под ногами Дерека открылся люк, который парень, конечно, не заметил. «Так вот, живешь вот... «Говорила же, смотри под ноги!» Вася сидела на нем верхом, пока Дерек с ветерком и криком летел вниз. Крышка люка бесшумно захлопнулась над ними, и наступила темнота. «И заткнись!» Дерек и правда замолчал, впрочем, ненадолго. «Я? Молчи? А ты там хорошо устроилась!» Вася, вцепившись всеми лапами в его мантию, и правда сидела удобно. «Ага, сейчас мы упадем, мне мягче будет». «Эй!» — Дерек попытался смахнуть с себя лягушку. «Это нечестно!» «Нечестно, что ты идиот! Нечестно, что ты до сих пор не разобрался, кто хочет тебя убить!» «Да я его и не искал! Зачем? Он сам меня вечно находит!» «Вот это и нечестно! И, кстати, сейчас будет земля! Я ее чувствую!» «Да как ты...» «Я!» Плюх и чужим голосом. «Ой!» Еще мгновение спустя. «На меня что-то упало!» Зазвенели цепи. «Илюшка, что на тебя могло упасть? Тут каменный мешок!» Тишина. «Но что-то же упало!» «Блин!» Простонал Дерек и попытался подняться. У него не вышло. Илюшенька принялся метаться. «А! Оно еще и разговаривает!» Вася, которая сейчас чутко реагировала на движение, отпрыгнула в сторону и наугад спросила. «Алёша?» Снова тишина. «Вася?» — неверяще отозвался богатырь. «Вася, это ты?» «Я?» «Васька!» И второй богатырь принялся метаться по камере. Вася еле успевала с его дороги отскакивать. «Васютка, живая!» «Пока да, но, кажется, ненадолго», — пробормотала Вася, пытаясь спрятаться от неуемного богатыря. «Вася!» «Княжич с тобой?» — раздался из темноты голос Миши. Тишина. «Да, только он выглядит иначе, и голос у него другой. Мы в какую-то волжбу вляпались, он прямо неузнаваемо изменился. Но это точно он! Я проверяла! Да угомонись ты!» «Васюня!» — заорал, не слушая ее Алеша. «Да жива я, жива!» «Васенька!» «Спасибо!» — выдохнул Дерек и успел подставить руки, прежде чем Алеша действительно лягушку растоптал. «Что вы тут делаете?» — отдышавшись, спросила она. И тут же: «Алёш, уймись, я тоже рада тебя видеть, но не в цепях и не в камере. Так что вы тут делаете?» «Кажется, мы пошли спасать вас», — отозвался Илюшенька. «Мы увидели какую-то пентаграмму у вас в комнате, потом Миша в ней исчез, а мы следом». Снова тишина. «Видишь, Васька, нас спасать хотели!» — радостно воскликнул Дерек. «Скажи спасибо!» «Первый раз вижу идиотов, которые кидаются в какую-то пентаграмму», — отозвалась Вася. «Ха, сказал человек, который сам себя заколдовал», — фыркнул Дерек. «А ты вообще молчи. Миша, ты-то, ты же умный, ты-то чего полез, тебе больше всех надо!» В темноте засмеялся Дерек. «Да может, он тоже в тебя влюбился, а, Вась?» «Тоже?» — выпалил Алёша. «А ну тихо! Миша!» «Что, Миша?» — отозвался тот с неожиданной для него эмоциональностью. «Да с меня император три шкуры снимет, если с тобой, княжич, что-нибудь случится!» Недолгая тишина и хором. «Император?» «Да!» — отозвался Миша. «Ты достал меня уже, княжич! Я думал, сам тебя прибью!» «Я в эту академию ради тебя поступил. Я за всеми вами наблюдал, чтобы ты был в безопасности. А ты все равно умудрился во что-то вляпаться. Не видать мне теперь годовой премии, а все из-за тебя». «Тихо-тихо», — Дерек отполз подальше. «А что я? Я же не специально». «То есть как это наблюдал?» — встрял Алеша. «То есть когда мы с тобой пили и по бабам, и ты это просто играл?» «Работа у меня такая», — отозвался Миша. «Всяких малолетних титулованных кретинов из задницы вытаскивать». «Вася», — зачем-то позвал Алёша, — «ты знала?» «Конечно нет». «Илюш», — позвал его Алёша, — «а ты, может, тоже какой-нибудь двойной агент?» «Не обзывайся», — обиделся Илюшенька. «Я нормальный». «Нормальный?» — воскликнул Миша. «Да ты внебрачный сын императора! Нормальный он, как же!» Тишина. «Чего?» — опомнился Илюшенька. «Нет у меня отца, одни мы с мамкой!» «Ага, конечно», — хмыкнул Миша. «Ого!» — встрял Дерек. «Так ты, Илюшка, выходит принц?» «Бастард он!» — отозвался Миша. «А ты вообще молчи! Ух, доберусь я до тебя!» «Да врете вы все!» — заревел Илюшенька и вдруг заплакал горько и навзрыд. «Ну что вы наделали?» — Вася прыгнула Илюшеньке на плечо. «Не слушай их, Илюш, все хорошо!» «А мамка говорила, что папка военный!» «Еще какой военный?» — хохотнул Миша. «Головнокомандующий!» «А-а-а! Миш, заткнись, а!» «Кто бы говорил, княжна!» «Заткнись, или как вернемся, я тебя сковородкой так отдубасю! Говори, ты меня отцу сдал!» «Чего он постоянно в академию как к себе домой наезжал? Словно знал, где я, а?» «А что мне было делать? У меня приказ! Я при исполнении!» Вася задохнулась от гнева. «Я тебе такое исполнение устрою, когда вернемся. Подожди у меня». «Вась!» — перебил ее Алеша. «Вася, ты меня любишь?» «Нет». «Вот! Всюду ложь!» — грустно подытожил богатырь. «Когда это я тебе в любви признавалась?» — опешила Вася, невольно продолжая похлопывать плачущего Илюшеньку по плечу. «Вот! Даже сны врут!» Дерек громко откашлялся. «Я прошу прощения, но, может, мы уже попытаемся отсюда выбраться, а то здесь как-то душно». После коротких пререканий мысль поддержали, потом снова поругались и только после этого стали действовать. «Тут нет двери», — сказал Алёша, ощупывая стену. «Есть», — отозвался Миша, — «прямо за тобой. Только нам из-за цепи не дотянуться». «Хм». «Чего «хм»?» — отозвался Дерек. «Да, на мне нет цепей. И чем мне её таранить, Васей?» «А ты ее расколдуй!» «Не могу!» «Он не может», — подтвердила Вася. «Колданули нас страшно, и все теперь. Не может он пока колдовать». «Кошмар!» — вздохнул Алеша. «Вот и нас также колданули. И никто, конечно, не умеет замки открывать». «О-о-о!» — неожиданно протянул Дерек. «А вот с этим ко мне! Секундочку!» Секундочка растянулась на добрый часок. За это время Дерек умудрился дважды сломать значок Академии и пряжку ремня Миши. «Что?» — ворчал парень, ковыряя третий замок. «Тут темно, как я не знаю где. Ничего же не видно. Думаете, легко на ощупь?» Освободившиеся богатыри тем временем пытались высадить дверь. Ничего у них не получалось, словно они на стену кидались. И вдвоем, а чуть позже и втроем. Вася успела даже заснуть, пока они бились, и пропустила момент, когда Дерек предложил вылезти через тот люк, куда они с Васей упали. Воодушевившись, богатыри встали друг на друга, но и это нисколько не помогло. Люк, если и был, то где-то высоко, а стена оказалась слишком гладкой, чтобы по ней взобраться. «Еще предложение?» — поинтересовался Миша, когда, умаявшись, богатыри лежали на полу и пытались отдышаться. «А ну!» — задумчиво протянул Дерек. «А ты молчи!» — рыкнул на него Алеша. «От тебя никогда ничего путного не выходит!» «Чего это?» — обиделся Дерек. «Да я...» «Одни шуточки!» — продолжал Алеша. «Даже петь нормально не умеешь!» «Я не умею!» — ахнул Дерек. «Да я...» Больше он ничего сказать не успел. Дверь вдруг отворилась, и в нее вошли, точнее, вплыли призраки. «Что это?» — выдохнул Дерек, и, не будь дураком, попытался проползти в открытую дверь. Замер он на втором же шаге, а богатыри еще раньше. Призраки проплыли мимо, сгрудились вокруг спящей Васи, та только и успела возмутиться. «Эй, вы кто?» «Ну, ее уже схватили и куда-то понесли». Васе чудилось, что она тонет в тумане. Тот забивается в рот и в нос усыпляет. Где-то далеко захлопнулась дверь, в которую тут же замолотили кулаками, но почти не слышно. Вася зевнула и окончательно провалилась в сон. Очнувшись, первым, кого она увидела, был Эрик. Он стоял рядом с какой-то ниткой и смотрел на Васю, как до этого Дерек на привидение, неверяще и с омерзением. Вася только вздохнула, подумав: «Опять ты! Нигде от тебя не спрятаться!» И тут же чей-то голос прогремел: «Вы знаете эту лягушку?» Вася повернулась. На высоком кресле, напоминающем трон, только совсем без украшений, сидело нечто усатое, рогатое, хвостатое и с длинными мохнатыми ушами. Еще глаза у него были, как угольки. Вот и все, что Вася могла бы сказать про это существо. Все его тело, за исключением головы, окутывал туман, из которого то и дело появлялись хвосты. Змеиный, рыбий, коровий. Рядом, как верные стражи, замерли призраки. Клоки тумана, тоже постоянно меняющие очертания. То ребенок, то усталая женщина, то стареющий мужчина. У Васи быстро зарябило в глазах, и она откинулась на подушке, решая, поспать еще или не стоит. «Да», — грустно отозвался Эрик. И еще тоскливее добавил: «Это моя жена». «Через год разведемся», — вставила Вася. «Что она здесь делает?» — словно не услышав, поинтересовался Эрик. «Это морок?» «Настоящая я!» — возмутилась Вася. «Сам ты морок!» Хотя прекрасно знала, что Эрик тоже настоящий. Непонятно откуда, но знала. Эрик тяжело вздохнул и спросил: «Я могу ее забрать?» «Только после того, как отгадаешь загадку», — невозмутимо ответило существо на троне. Перебранка супругов его как будто совершенно не трогала. Эрик снова вздохнул. «Ну да, конечно, загадывайте». Существо поёрзало на троне. Смотрелось это забавно. Заколебался туман, замельтешили хвосты, почему-то повеяло тухлыми яйцами. «Отгадаешь, которая из них твоя настоящая жена, заберешь ее. А ежели нет...» «Голова с плеч, я помню», — пробормотал Эрик. Васю подняла над подушкой. «Закрой глаза и не подглядывай», — приказало существо. «Кто я?» — выпалила Вася. Но глаза послушно закрыл Эрик, а Васю закрутила, завертела, и скоро перед Эриком на полу рядком сидели аж 10 совершенно одинаковых Вась. «Ничего себе!» — хором проквакали они. «А с ним?» — они ткнули лапой в Эрика. «Так можно?» Существо махнуло хвостом, на этот раз коровьим, и звучно спросило: «Которая из них твоя жена?» «Глаза уже можно открывать?» — поинтересовался Эрик. Существо ненадолго задумалось, потом кивнуло: «Да!» Эрик слабо улыбнулся, открыл глаза и, не сомневаясь, ткнул пальцем в третью слева лягушку. «Это!» Бах! И все лягушки исчезли, кроме той, на которую указывал Эрик. Она сидела и мрачно смотрела на указательный палец мужа. «Угадал!» — удивленно протянуло существо. «С первого раза!» «Тоже мне загадка!» — хмыкнул Эрик, наклоняясь к лягушке и подставляя руку. «Вась, иди сюда!» «Пусть сначала моих друзей выпустит!» Лягушка отползла подальше. «Без них не пойду!» «Каких друзей?» — удивился Эрик. «Ты что, ты тут не одна?» «Делать мне тут одной нечего!» — хмыкнула Вася. «Мы все тут! Выручай, профессор! Или кто ты там, куратор?» Эрик тихо застонал. Минут через 5 перед ним стояли 10 Миш, 10 Алёш, 10 Илюшенек и 10 по-дурацки улыбающихся Дериков. «Да вы издеваетесь!» — пробормотал Эрик и ткнул пальцем в Дерека. «А это еще кто?» «Это я!» — проблеял Дерек. «Я не...» — Эрик нахмурился, прищурился, пригляделся. «Дерек?» «Я!» — повторил княжич. «Он!» — подтвердила Вася. Эрик выдохнул. «Во что вы умудрились вляпаться?» «Ну, сначала мы увидели пентаграмму», — простодушно начал Илюшенька, но его, точнее их всех десятерых, взглядами заставили замолчать Миши. «Угадывай», — приказало существо на троне. Наверное, тоже ждать надоело. Вася лапками закрыла глаза. «Угадывай? Да этот одуванчик сходу не смог даже по именам их правильно назвать в первый учебный день». И ее угадал случайно, а тут 30 богатырей и 10 Дериков. «Не пойми кто», — как про себя окрестил его Вася. Эрик, между тем, прохаживался перед шеренгой богатырей, как император на смотринах. Васе 10 было, когда его величество жениться вздумал. «А что, Вась, хочешь стать императрицей?» — спросил тогда Кощеев. Вася покачала головой. Кощеев задумался. «А что, хочу я стать отцом императрицы?» — спросил он невесть кого. И невесть кто, то есть появившаяся в этот момент из зеркала Едвига, категорично ответил. «Не-а, не хочешь?» Кощеев тогда сник и больше этот разговор не заводил. А там император вскоре женился. «Он и вот он», — объявил Эрик на втором заходе. «Лишние богатыри и Дерики исчезли». «Да ты мухлюешь», — решило существо. «Невозможно так легко угадать, да еще и с первого раза». «Не-е-е», — Эрик даже посмотрел на него обиженно. «Я их куратор. И хоть я и говорю себе каждый раз, глаза б мои на вас не глядели, я все равно всегда их узнаю». Существо хмыкнуло, подняло руки, превратившиеся почему-то в паучьи лапы. «Забирай их! Позволяю!» За спиной Эрика заклубился туман, пока из него не появилось нечто, напоминающее дверной проем, за которым вроде бы виднелась комната. А может и нет, она постоянно менялась, словно тоже была иллюзией. Но Эрика это не удивило. Он нагнулся, забрал Васю, поманил богатырей и Дерека. «Вперед!» Миша оттер сунувшегося было первым Дерека и прыгнул в портал. За ним, оглянувшись на Васю, пошел Алеша, после Илюшенька. И только потом, последним, отправился Эрик. «Дома поговорим», — сказал он Васе, идя по туманной дорожке. Туман был везде — сверху, снизу, слева и справа. «А я с тобой не разговариваю». «Вася», — Эрик поморщился, — «я тебя спас». «А я не просила. Я не...» Тут туман наконец-то кончился, и они очутились. Больше всего Вася это напомнило отцовский подвал. Только вместо упырей тут живые люди в масках споро сковывали богатырей и оттаскивали к стене. А Дерек уже лежал на столе в центре пентаграммы, тоже скованный. «Что еще за...» — опешил Эрик. На него тут же налетели со всех сторон, и магия на них, очевидно, не действовала. Скоро его сковали и прислонили к стене рядышком с богатырями, да так, что он и двинуться не мог, хоть и очень пытался. Вася это видела из угла комнаты. Лягушку, естественно, никто не заметил. Напоследок Дереку в рот воткнули кляп и ушли. Все. Совсем. «М-м-м!» — оскорбленно завопил Дериком вслед, что должно было означать «Эй, куда?», но из-за кляпа было не разобрать. Открылась другая дверь. «Признаться, мне уже надоело тебя ловить», — сказал, входя, император. Дерека перекосило, наверное, от удивления. «Ваше Величество!» — выдохнул Миша. «Да как же так-то? Это же все вы! Вы мне приказали его охранять!» Примерно тоже взглядом спрашивал Эрик. Ему рот заткнули еще раньше Дерека. И только Илюшенька счастливо улыбнулся и дернулся вперед. «Папаня!» Император затормозил, потом подался назад и перекосил его ровно так же, как и Дерека. «Кто ему сказал?» — пролепетал его величество. Илюшенька тем временем барахтался на полу в попытке обнять новоприобретенного отца. «Папаня!» Император щелкнул пальцами. «Уймись! Сначала с ним разберусь!» — он посмотрел на Дерека. «С тобой после!» Илюшенька обиженно засопел. Император отвернулся от него и снова пошел к Дереку, спокойно рассуждая. «Ты постоянно ускользаешь даже из моего дворца. и как ты умудрился не появиться сегодня там, где я тебя ждал? Вот это я хотел бы узнать прежде, чем...» «Господи, ты кто?» Дерек попытался, несмотря на кляп, улыбнуться. Получилось жутко, но вряд ли именно это испугало императора. Тот схватил связанного парня, приподнял над столом и принялся осматривать. «Что за...» «Его зовут Дэня», — подала голос Вася. «Но это сокращенно, а полностью, кажется, Денис, или нет? Я плохо запомнила». Император повернулся к ней. «А ты еще кто?» «А я Вася», — улыбнулась лягушка. «То есть Василиса фон Бессмертнов. А вон там мой, муж. Вы его зачем-то связали». Император, по-прежнему не отпуская Дерека, посмотрел вон туда и сквозь зубы выдохнул. «Да вашу ж мать! Может, вы нас все-таки отпустите?» Вася скромно потупилась. «А то мой папа может обидеться». Император скривился. «Отпущу. Сначала вы мне расскажете, где настоящий княжич, а потом сразу отпущу». «Правильно», — подумала Вася. «Бойтесь моего папу». Через час там же. Слуги принесли закуски, теплый чай и кое-что покрепче. К последнему приложился император и все залпом выпил. Эрик молча сидел рядом на подушках, держал Васю и слушал. Богатыри тоже слушали, Дерек рассказывал. «А можно я в этом теле останусь?» — спросил под конец Дерек, то есть Дэня. «Оно мое, родное». «Не выйдет», — отозвался Эрик. «После тени ты вернешь свой настоящий облик, а настоящий для тебя сейчас — княжич». Он повернулся к императору. «Мы же все еще в тени, да?» Его Величество кивнул и вдруг воскликнул. «Что же ты раньше-то молчал? А я голову ломаю, почему на тебя родовая магия и кровь не действуют, заклинания не направляются». «А вы меня теперь не убьете?» — осторожно спросил Дэня. «Нет?» Император вздохнул. «Сдался ты мне, иномерец! Ха! Не говори больше никому, а то на исследование отправит. Вон как ваш куратор задумался». Эрик действительно выглядел так, словно что-то подсчитывал в уме. Дэнни от него на всякий случай отодвинулся. «А зачем вы вообще хотели меня убить? Ну, то есть, княжича?» «Потому что его род — первые некроманты по эту сторону Корчаковских болот», — ответил вдруг Эрик. «И они что-то не то на этот раз наколдовали». Он в упор посмотрел на императора. «Мы все это тогда почувствовали. Фон магии изменился. А спустя какой-то месяц и князь, и его жена, и весь их род, за исключением только княжича, вдруг погибли. Это что-то угрожало империи. Или лично вам? Я прав?» «Умный больно», — вздохнул император, попивая чай за неимением чего-то покрепче. «Мне, империи, какая разница? Мы одно. Они связались с магией крови, или стал бы я их детей убивать? Даже их души это запятнало!» Он опять вздохнул. «Только это государственная тайна. Кто что ляпнет, казню мигом, и народ не посмотрю». Все промолчали. Только Дерек, чуть погодя, робко поинтересовался. «А со мной теперь что будет?» «Что-что?» — отозвался император. «Ты же княжич. Через месяц, как тебе 17 исполнится, примешь титул и родовые земли. Думаешь, я рад был избавиться от одного из богатейших и лояльных родов?» Его Величество прищурился. «Ты же будешь ко мне лоялен?» «Да», — заверил Дерек чересчур поспешно. «Смотри у меня», — фыркнул император. «А вы», — он обвел взглядом остальных, — «будете молчать. Ясно?» Ответом ему стало как раз дружное молчание. «Хорошо», — кивнул Его Величество. «Еще вопросы есть? Или я возвращаю вас обратно?» «А прикажите мне премию дать», — набрался смелости Миша. «Пожалуйста». Император пожал плечами. «Еще и сверх добавлю», и, глядя на повеселевшее лицо Миши, сказал. «Только ты в академии все равно останешься». «Но не прикословь монарху! За этим балбесом», — он кивнул на Дерека, — «глаз да глаз нужен. А то родовое колдовство ему до сих пор послушно. Пусть потом исправляет, что его родственники наворотили. То есть не его, а настоящего княжича. Тьфу, голову с вами сломаешь!» Миша вздохнул. «Ну да, прикословить не стал». «Все», — император хлопнул в ладоши. «Просыпайтесь! Устал я вас всех тут держать! Свалились на мою голову! И все я! Все мне тащить!» Под это ворчание Вася на мгновение как будто заснула. А проснулась снова у Эрика. Они тряслись в какой-то не то карете, не то коляске, где отовсюду дуло, и Эрик кутался в пальто. В такое же, только маленькое, была закутана и Вася. «Запру!» — заметив, что она проснулась, сказал ей Эрик. Выглядел он плохо, бледный, невыспавшийся и как будто похудевший. «В банке?» — съязвила Вася. «А где все?» «В академии», — ответил Эрик, — «учится. А тебе я отгул взял». «Зачем?» — Эрик не ответил. Через полчаса карета-коляска остановилась, и Вася сразу узнала родные места. Пыльная дорога, похожий на обглоданные кости замок, улыбающиеся упыри и светящиеся черепа на воротах. «Ты меня домой привез?» — удивилась Вася. «Ха, что, я тебя наконец-то настолько достала?» Эрик снова промолчал. У крыльца их встретил сам Кощеев, смотревшийся в этом окружении очень гармонично. Сам как мертвец и дом себе под кладбище устроил. «Что, зятёк, рано ты! Не истекла еще твоя неделя!» «Я был там, не знаю где», — отозвался Эрик. Кощеев поднял бровь. «Да? И что ты мне принес?» Эрик ткнул ему в лицо Васей. «Это моя дочь», — нахмурился Кощеев. «А по-моему, лягушка», — усмехнулся Эрик. Кощеев посмотрел на него с минуту, потом захохотал. «Ну что ж, зятёк, хотя бы в смекалке тебе не откажешь. И впрямь то не знаю что, да и с тени. Васька!» «Чего?» — воскликнула та, но ее никто не слушал. «Проходи», — кивнул Кощеев. «Внутри поговорим». «Вы снова мою судьбу решать собрались?» — воскликнула Вася. «Помолчи», — хором сказали ей муж и отец. Вася замолчала. Она всегда предпочитала в таких случаях молчать. Все равно бесполезно спорить. Да и зачем, если можно потом сбежать? Теперь даже в лягушку превращаться не нужно. И фиг Эрик ее среди таких же зеленых и бородавчатых на болоте найдет. «Вот там годик и проквакаю», — думала Вася час спустя, прыгая к топе. Ее исчезновение, занятое мужским разговором, Эрик с Кощеевым не заметили. «Потом к маме схожу, она поймет, поддержит. Ха, я же хотела отдохнуть. И свободно буду, как ветер». Но от этих мыслей почему-то становилось не радостно, а наоборот, тоскливо. Да и ребят бы еще раз увидеть. И одуванчику этому как следует отомстить. «А пусть поищет меня на болоте. Семь железных сапог исходят», — думала Вася. «Семь посохов сотрет. Вот и отомщу. Тоже мне муж. Да пусть катится к черту». Только к черту, то есть к водяному в болото, катилась пока что Вася. Ну и что? Самостоятельным, свободным женщинам вечно приходится чем-то жертвовать. Но зато это делает их сильнее. Так думала Вася, и от злости ей в кои-то веки становилось чуть-чуть легче. До первой же болотной кочки.